Глава 11. Исчезновение мира. В таверне стоял разгром. Мебель переломана, на стенах можно разглядеть подпалины, видимо, от молний всадников бури. На полу валялись изрубленные тела нескольких посетителей. Кабачик болтался посреди зала, подвешенный за ноги к потолочной балке. Кишки из его распоротого живота свисали до пола. Нашими стараниями к побоищу добавился еще один покойник. Как только мы вошли, поджидавший буреносец метнул молнию, которую я отразил наручем, а кинувшийся вперед Рассел перерубил меч всадника и возвратным движением клинка рассек противнику горло. «Ловко я его!» — осведомился лорд Кроу. Он переоделся и больше не походил на вора или наемного убийцу, что, впрочем, не прибавило ему дворянского лоска. «Из тебя мечник, как из меня балерина!» — честно ответил я. Не будь у Рассела волшебного меча, одного из дюжины драконьих когтей, ему ни за что бы не справиться с буреносцем. Тот просто не рассчитывал, что его меч разрубят как лучину. Хотя я и подозревал, что всадники бури и сами более чем посредственные бойцы. С магическим оружием умения не требуется. Рассел обиженно надулся и занялся чисткой изогнутого лезвия своего скимитара. Этот клинок, по словам Рассела, был подарен первому лорду Кроу, лично выковавшим его драконом, и с тех пор передавался в роду из поколения в поколение. Из этого я сделал вывод, что волшебные мечи именуются драконьими когтями не потому, что делали их в буквальном смысле из когтей, а потому что ковали их драконы. Видимо, драконы в этом мире какие-то нетипичные, не гигантские дышащие огнем ящеры. Эти не смогли бы держать в лапах инструменты. Может, вовсе драконами их называют метафорически, возможно, имеется в виду попросту лорды с драконом на гербе. Хотя лорды обычно кузнечным делом не занимаются. Впрочем, в тот момент проблемы местной зоологии и ремесел меня не волновали. В мозгу билась одна мысль – всадники бури захватили мира. Если бы я остался в таверне, а не пошел к Расслу, то мог бы им помешать, ведь знал, что они могут напасть, и все равно надеялся, что обойдется. И в итоге проспал катастрофу. Следовало послушать Рассела и сваливать сразу после драки с протектором, в крайнем случае после того, как побил стражников. Но заниматься самобичеванием было не время. Требовалось действовать, причем срочно. Каждая минута увеличивала возможность того, что мира пострадает, если этого еще не произошло. «Я иду в замок». «Ты с ума сошел?» – возмутился Рассел. «Если так хочешь умереть, попроси меня, я тебя зарублю быстро и без мучений. Протектор Шторм такой милости тебе не окажет». «Я вроде не спрашивал твоего совета или хотя бы мнения», — холодно отозвался я. «Просто поставил в известность. Хотя мне пригодился бы твой меч». «А мои кальсоны тебе не надобны?» — проворчал лорд Кроу. «Тебе не меч нужен, а хотя бы армия. В таком случае считай, что ты завербован добровольцем. Что ты вообще собираешься делать?» «Постучать в ворота и потребовать тебя впустить?» «Именно так». Рассел задумался. «Хорошо, делай, как знаешь. Ты привлечешь к себе внимание, а я тихо проскользну иным путем. Но меч я тебе не дам, это родовая реликвия». «Балбес!» — вздохнул я. «Мне нужно, чтобы ты сам использовал свой меч в помощь мне. У меня мечи есть собственные, а кривым клинком я биться не умею». «Ладно, тогда вперед». «Постараюсь тебя подстраховать». Как только мы вышли из таверны, Рассел скрылся в ближайшем проулке. Я же двинулся к замку, не таясь. Встреченные на пути прохожие при виде меня шарахались в стороны. Видимо, на моем лице явственно читалось, что любого оказавшегося поперек дороги я затопчу и не замечу. Даже несколько пар патрулировавших улицы в центральном квартале стражников только останавливались и провожали меня взглядами, но задержать не пытались, верно оценив, чем такая попытка для них закончится. Но один идиот с суицидальными наклонностями все же нашелся. Это оказался давишний дворянчик из таверны. Завидев меня, он пришпорил лошадь, оторвавшись от ехавшей по бокам наемников, и двинулся мне наперерез. Он остановился посреди дороги, прямо передо мной. «Я вижу, вы направляетесь к замку!» — начал хлыщ. Я молча протянул руку, схватил его за шиворот, сдернул с седла и швырнул на землю. Выхватил меч и нанес удар. Клинок наткнулся на лезвие меча, подоспевшего на помощь нанимателю монгола. «Извини, Джест!» — пожал плечами наемник. «Работа есть работа!» Кивнув, я вернул оружие в ножны. Биться с двумя наемниками было некогда, да и повод того не заслуживал. Я подумал, что помощь пары опытных воинов мне не помешает. «Плачу втрое против обещанного им», — указал я на юнца, — «если примкнете ко мне». «Ты же знаешь кодекс», — покачал головой монгол. Он считал, что я тоже наемник и в курсе, о чем речь. Впрочем, я догадывался, и следующими словами он мои предположения подтвердил. «Если наемников можно будет перекупить, никто не станет их нанимать. Пока сделка не выполнена, ее нельзя расторгнуть». «Дело всего на пару часов. Ворваться в замок, перебить тех, кто будет мешать, и освободить Мира», как можно более небрежным тоном сказал я, будто речь шла о том, чтобы сбегать за пивом. «Казну поделим пополам, а потом продолжите работать на этого сопляка». Наемники захохотали. «А ты шутник, Джест», — заметил монгол, но, увидев выражение моего лица, осекся. «Ты всерьез? Забудь об этом, шансов нет». «Там Мира». «Забудь», — повторил наемник. «Из-за бабы умирать глупо, найдешь другую». «Умирать вообще глупо», — согласился я. «Пойди объясни это стражникам, чтобы мне не пришлось их убивать». «Героем себя возомнил», — подал голос хлыщ. «Заткнись!» — в один голос посоветовали ему мы с монголом. «Я тебе плачу!» — начал было возмущаться тот. «За сохранение целостности твоей шкуры!» — закончил за него фразу монгол. «И я выполняю работу!» «Правильно! Объясни своему клиенту, когда следует держать рот закрытым, если он хочет дожить до первой ночи с женщиной!» — кивнул я. Судя по тому, как покраснел юнец, мои слова попали в цель. Наемники не стали хохотать над клиентом, но сдержать усмешки не сумели. «А что касается геройства, — продолжил я, — то нет. Героическим может считаться только альтруистическое деяние, а я действую из чистого эгоизма и по личным мотивам». «Тогда тем более не ходи, — покачал головой монгол. Герои способны совершать невозможное, им покровительствуют боги. Простому смертному не справиться с...» Он резко замолчал. «С кем? С всадниками бури? Разве они не смертны? Немного магии, ну и что? Их тоже можно убить. Один из них уже гниет на полу кабака». «Правительница!» — многозначительно протянул наемник. «Какая из трех?» — уточнил я. «Иномирка? Я и сам из другого мира. Там тоже живут смертные». «Что значит какая?» — не понял монгол. «Правительница одна». «Неужели у меня в глазах троилось, когда она встречала буреносцев?» «У нее много тел!» — махнул рукой наемник. «Но личность одна. Она читает мысли и подчиняет разум. Ее нельзя убить, даже если уничтожить одно тело. А она единственным взглядом может свести с ума. Так говорят». «Вот, значит, как. Слухи наверняка преувеличивают ее возможности, но доля правды в этом должна быть. Ничего, телепатией меня не напугаешь. Пусть попробует сунуться мне в мозги». Как минимум ночные кошмары ей после этого гарантированы, если совсем не свихнется. Если у меня крыша и не окончательно съехала, то уж точно на последнем гвозде держится. Чему подтверждение и то, как я отнесся к переносу в другой мир. И все действия здесь. «Благодарю за информацию», — кивнул я. «Свидимся еще, тогда с меня пиво». «Хе-хе, если тебе удастся выжить, за рассказ об этом я буду тебя целый год пивом поить». Хохотнул монгол, будучи уверен, что выполнять обещание не придется. «Ха, ты сказал, я услышал», — усмехнулся я. «Копи деньги на пиво, я пью много». Не тратя более времени, я быстро двинулся к уже видневшимся воротам замка.